Недавно сотрудники Центрального института горнодобывающей промышленности Госакадемии наук разработали функциональные изделия для охраны окружающей среды с использованием турмалина. Под действием очистителя воды с турмалином вода задерживает процесс старения и поддерживает здоровье людей. Краски, изготовленные с использованием турмалина, обеспечивают людям чистую и свежую бытовую атмосферу. К примеру, на новопостроенной улице Рюмен использовали функциональные обои с использованием турмалина.